Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 29 декабря 2022 года, четверг. В этот день, в 1932 году, было установлено звание «Ворошиловский стрелок» 1-2 степени, а в 1977 году создан отряд специального назначения «Витязь». С днем рождения! На Народном славянском радио начинаем живой эфир, который очень созвучен с событиями сегодняшнего дня. «Собирание силы» – так звучит название эфира, и раскроет эту тему Сурияр. Здравия, Сурияр! Здравия всем радующим, здравия всем зрителям славянского радио. Здравия тем, кто будет смотреть и после окончания, потому что сегодня тема, она, с одной стороны, вроде бы не такая звонкая, но на самом деле более чем звонкая, потому что к нам часто обращаются с тем, чтобы мы могли раскрыть там какие-то бытовые вещи. Еще я говорю, ну, бытовые вещи у нас раскрыты достаточно хорошо в этнографии, а наша задача все-таки, как ведающих, помогать тем, тем более за последнюю тысячу лет очень серьезно быт наш изменился, и понятие о силе, о взаимодействии с миром, оно стало значительно более расширенным, значительно более мощным. И поэтому есть такая книжка, по-моему, Станеды, да, называется «На сказки о силе». Вот сегодня у нас сказки о силе в большей или меньшей степени будет. Мы будем рассказывать, что такое сила, где она примерно пребывает, нужна ли она вообще, потому что все условно маги, там беломаги, черномаги, они всегда озабочены поисками силы и попытками ее заполучить в свое управление. Через это они надеются получить в управление мир, тот мир, в котором мы пребываем. Вот, и поэтому наша сегодня встреча, она прежде всего посвящена как раз тому, чтобы разобрать этот момент, что есть сила, как ее можно найти, можно ли с ней взаимодействовать, и вообще, что такое сила. Это, наверное, самое первое понятие, самый первый вопрос, который мы сегодня будем разбирать. Вот. Я продолжаю, да? Вопросов никаких пока. Вопросов нет, я хотела бы обратиться к слушателям и зрителям. Друзья, ждем ваши вопросы, как всегда, пока идет живой эфир, на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Да, и, конечно же, помогают нам наши соведущие Алексей Щербаков, который находится за пультом сегодня, и Светлана Большакова, которая принимает, ждет ваши вопросы. Продолжай. Благодарю. Ну, собственно говоря, как я не раз уже обращался, и, собственно говоря, видимо, на всех эфирах сейчас, которые по школе родовой мудрости, по основам родовой и видовской мудрости, как таковой, мы будем все время вспоминать книгу Кона. Вот. Там есть Кон силы, да, и он как раз... Первое определение силе дает. Да? Сила есть то, что во свете и в тьме пребывает. То, что мир собой является. Мир являет, мир разрушает, в мире все изменяет. Сила течет в каждом дыхании, жизнь она вьет. Вот таково определение в книге Кона. Ну, это вот короткое определение, именно ведовское, которое толкование сегодня по-своему мы тоже и этому дадим, и посмотрим, как она в жизни каждого человека может быть определена и проявлена. Сила как такова. Вот, поэтому сила это, ну вот мы привыкли там часто пользоваться термином энергия или еще что-то, он, скажем, для большинства людей более привычное, да, понятие, но сила это одно из имен Бога как таковое, потому что как вот книги Кона и сами Коны, они являются определениями и правилами движения силы. И согласно этим правилам мир как раз возникает то мироздание, в котором мы находимся, и все это, собственно говоря, сотворено силой. Но сила сама по себе не является как самодостаточной некой единицей. Сила возникает тогда, когда возникает мысль, которая побуждает проявление этой силы. И, собственно говоря, весь замысел проявленного мира — это как раз та сила, которая проявлена именно исходя из замысла, помысла и смысла, который род прародитель вложил в это всемирие. Вот, когда мысль была сформирована, тогда и начала течь сила. Это так называемый большой взрыв, словно, да, на который ссылаются многие ученые люди в наше время, он как раз и является точкой отсчета движения сил после определения замысла, как должно двигаться в всемире, как оно должно возникать и что будет происходить по этому поводу. Поэтому сила в ее большом качественном состоянии, она сама по себе включает все. Сейчас маленький, небольшой, наверное, чуть-чуть небольшое отступление, да? Значит, весь мир, ну я там на предыдущих эфирах, даже не сейчас, а вот в прошлых годах, неоднократно обращался к тому, что ученые сделали достаточно серьезное открытие. Я не буду говорить, в каком году и кто сделал, потому что это сделано было неоднократно разными учеными и нашими учеными, и американскими, насколько я помню, которые высчитали, что согласно гравитационным воздействиям, ну, то есть гравитационным искажениям, что масса нашей Вселенной значительно превышает ее проявленную часть, та, которая нам дана в состоянии, ну, там, через телескопы, через приборы, через визуальный какой-то контакт. Мы можем фиксировать те объекты во Вселенной, которые есть. И их масса в десятки раз, да, потому что было сказано, что порядка 9 в 10 раз практически превышает гравитационное воздействие Вселенной по отношению к видимым проявленным объектам, это значит непроявленных объектов или темной материи, как назвали ее ученые, в 10 раз больше. Ну, по факту сейчас пришли уже, есть предположение, что и в 20, и в 30 раз ее больше по сравнению с тем, что проявлено и доступно нам для измерения и визуального наблюдения в этой Вселенной. Так вот, вся эта темная материя, да, как таковая, но она, опять же, темная материя по определению современной науки, по согласно ведовскому ключу шифровки, что вся материя, как по закону сохранения энергии, да, который вот в виде как раз закона сохранения энергии нам на современной научной парадигме представлен, ведовской ход подразумевает, что все есть вечное, изначальное, оно никуда не исчезает, не пропадает, а просто переходит из одного качества в другое. Материя может стать светом, материя может стать силой, в скобках энергии, материя может проявиться как некий материальный объект. И она в этом плане, почему там первое, второе, третье начало термодинамики, на которое, как вот, как на закон сохранения энергии, на закон энтропии ссылаются, просто да, сама, и как я не раз еще ссылался на китайское учение китайских даосов, учение о пустоте, о шуньяте, что пока свет, в нашем случае мысль, не направлена куда-то, там существует пустота, то, что нечто не проявлено. И как только туда направлен свет или мысль, мы можем в данном случае поставить знак равенства, там что-то возникает. И поэтому смысл, вот даже коны появления мира, само всемирие возникает именно тогда, когда мысль рода направлена на проявление этого мира. И как говорили древние, я не раз уже повторял эту формулу, и ее надо четко помнить каждому, кто пытается или хочет взаимодействовать с силой и, собственно говоря, надеяться как-то ее получить, что сила следует за мыслью. То, что, ну, собственно говоря, это древняя мысль древних, она как раз и подтверждает то слово, что сила, она всегда есть, но она может находиться в состоянии покоя и может находиться в состоянии движения, проявления, созидания, разрушения, иметь любую форму и практически любое проявление. Может быть водой, может быть светом, может быть деревом, может быть живым человеком. Это все сила, которая собрана определенной мыслью, определенным образом, определенным смыслом. Это то, что касается самой мысли. Поэтому сила может находиться в состоянии покоя, и в этом состоянии она не проявлена ни для кого из нас. Просто эзотерики и маги используют слово «сила», это уже как в ее активной фазе, когда она проявлена там, в виде движения, в виде формы, в виде еще какой-либо, ну, количество возможностей, через которые проявляет себя сила, безгранично, как количество мыслей, которые могут эту силу побудить и пробудить. И, собственно говоря, все, опять же, маги-волшебники, они занимаются все время изысканием или изобретением тех форм заговоров, которые через резонанс, через какие-то схемы отзывов, звуков могут привлечь силу или направить ее на определенное действие. Вот. И, собственно говоря, ну это сейчас мы немножко не то что уклонились, мы сегодня рассмотрим несколько спектров проявления силы, но надо понимать, что условно волажбой все мы в той или иной мере всегда занимаемся и в раннем детстве, и более взрослом, потому что наши молитвы далеко не всегда направлены на то, чтобы как сказать, сотворить благо для всего мира или там хотя бы получить какое-то, может быть, благо для себя. Потому что точно так же в этих наших молах, к которым мы обращаемся, к богам, к предкам, к небесам, часто очень звучит некое желание, которое, может быть, как заговор или еще что-то направлено как раз на то, чтобы, ну, даже если мы вызываем дождь, даже если мы хотим где-то, чтобы утих лесной пожар, даже если мы свиваем и собираем, ну, я просто я не принижаю, не превышаю, это все значимые, важные вещи, даже если мы вот, проводим обряды и обращаемся к Всевышнему, чтобы он свою силу и мысль направил на проявление русского народа, на собирание русского духа. Это все вещи одной направленности, может быть, не совсем одного порядка, потому что есть очень большие и силы, и возможности, которые задействованы одновременно, даже как делали неоднократно опыты, что человек сажает разные растения или растения одного вида, несколько горшочков, с каждым горшочком работает по-своему, направляя туда свою мысль и силу. И это растение либо чахнет, либо растет, как может расти, либо бурно развивается и начинает расти. И это, собственно говоря, та вот бытовая схема взаимодействия, условно можно назвать магией, которая доступна каждому из нас. И как и давно говорилось, по вере вашей, по доверию вашему своим силам, вы и получаете эту возможность, которая выведет вас на следующие уровни. Ну, мы сегодня, наверное, еще или по вопросам, или в виде дальнейшего изложения будем еще возвращаться немножко к этому, потому что вот эта бытовая волжба все-таки она людям по-своему интересна, и там какую-то минимальную технику безопасности или более понятные системы заговоров, возможно, это в меньшей или большей степени. Ну, потому что тема очень объемная, с одной стороны. С другой стороны, в интернете, там, на книжных полках полно, и, собственно говоря, много там рабочих материалов. Единственное, что никому бы не советовал увлекаться чернокнижием, потому что для этого даже специально обученные люди подвергают себя достаточно большому риску. Потому что если ты используешь силу в своих корыстных интересах для того, чтобы получить власть над другими людьми, разрушить кого-либо или что-либо, то, собственно говоря, сила, напитываясь подобной мыслью, сама становится как бы неким агрессором, который вполне может подобного мага-волшебника поглотить. Ну, как происходило и как всегда происходило в самые стародавние времена. И точно так же происходит и сейчас. И поэтому, когда человек, увлекаясь какими-то темными разрушительными мыслями, порождает нечто, там, условного голема, да, как некое существо, и это существо спокойно может его поглотить и быть там, еще принести очень много вреда другим людям, даже после того, как, допустим, этот человек перестал управляться. Вот. Мы сейчас вот этот короткий экскурс по взаимодействию с магической силой и силой, та, которая побуждается заговорами, молами, так сейчас немножко пока приостановим, но в том плане, что, мне кажется, экскурс достаточный для там, не первичного, все, потому что не первично, не вторично с этим знакомы. Вот. А ключевой момент мы сейчас направим на человека, потому что жизнь сама по себе тоже является течением силы через форму, которая имеет человеческое тело. Мы получаем разные потоки, через нас проходят разные потоки сил, и в зависимости от того, каково наше качество как ну, духовного существа, как там, доморощенного мага или истового, искреннего молитвенника за благо всех людей, мы, собственно говоря, получаем доступ к тому или иному потоку силы в большей степени, и все это зависит от уровня нашей внутренней организации, от качества нашего духовного существа, от качества нашей души и от структуры нашего сознания. Потому что для взаимодействия с силой очень важен ритм, для взаимодействия с силой очень важна внутренняя структура концентрации, которую вы можете сами в себе проявить для активации того или иного образа или взаимодействия с тем или иным образом. И помимо всего прочего, у нас есть сила точно так же нашего тела, которая имеет в большей степени электромагнитную, наверное, структуру, как электрическую и магнетическую. То есть две силы, которые, собственно говоря, порождают нашим телом, и они являются одновременно, эти два поля, электрическое и магнитное, силовыми каркасами нашего физического тела. И, собственно, для сохранения или разрушения здоровья сила в данном случае точно так же имеет очень серьезный аспект. Ну, и, собственно говоря, не очень серьезный, а является основным элементом, который либо созидает наше здоровье, либо разрушает. Поэтому я говорю, сила как таковая, она в большинстве случаев нейтральна, она не имеет аспекта ни созидания, ни разрушения, если мы не активно пытаемся тот или иной аспект вот этих проявлений в ней побудить. Ну, как я сказал, через там, ритуалы, через заговоры, через там, магические какие-то действия, через молитву, через наши мысли, через концентрацию наших каких-то желаний. Это все активации, потому что как хорошая формула, что создана формула, что мы созданы по образу и подобию, подразумевает, что право сотворения нам передано точно так же из горних миров, потому что вот этот отклик и образ творения, он в нас запечатлен, и мы, как дети и внуки небес, имеем право на сотворение. А имеем мы право не только по факту, что нам оно дано, но и по факту того, что в нас встроены определенные механизмы резонансного толка, которые позволяют активировать те или иные объемы сил. Вот. И поэтому электромагнетическая сила, та, которая доступна нам и которая активируется именно в большей степени электрохимическими процессами, происходящими в нашем организме, это тоже движение силы, или, то, собственно говоря, то, что можно назвать внутренним огнем, потому что в нашем организме ежесекундно происходят миллиарды, если не триллионы, химических течений и алхимических в том числе, когда одно вещество переходит в другое, мы получаем там те необходимые вещества для строительства нашего организма, для получения того или иного уровня физической силы, для того, чтобы передвигаться в этом мире, иметь какие-то возможности, ну, физического взаимодействия с ним. Это уровень нашего тела. Через что мы ее получаем, эту силу? Через качественное питание, потому что некачественное питание силы это не дает, а, как правило, забирает. Почему диета, она здесь очень важна для того, чтобы сохранять здоровье, для того, чтобы собирать, а не расточать силу, потому что та обычная безвкусная вареная еда, она, как правило, забирает как минимум почти всю силу, ту, которую, казалось бы, она должна была принести, ее можно использовать только для разрушения организма в той или иной степени. Это первая сила. Вот у нас четыре ипостаси, которые мы сейчас рассмотрим. Это сила нашего тела, сила нашей души, сила нашего духа и сила нашего сознания. И, собственно говоря, каждая сила, она требует особого подхода и особого направления в нашем действии, в нашем организме, и поэтому каждая из них будет рассмотрена там в той или иной степени подробно для того, чтобы, по крайней мере, первичное понимание было уже заложено, потому что к самому правилу силы, я думаю, мы еще не раз будем в своих эфирах обращаться, и даже кон силы, он является ключевым. И, собственно говоря, даже сама книга Кона в своей в своем первом приближении как раз является тем, что описывает мироздание и принципы и правила движения сил, которые созидают и проявляют и направляют это мироздание, в котором мы с вами живем. Поэтому здесь такая же ситуация с нашим телом. Та же сила входит в наше тело, та же сила создает наше тело, та же сила взращивает наши силы, та же сила может разрушить наше тело, если мы живем неправильно, думаем неправильно, дышим неправильно, делаем неправильно. Это все как бы принципы либо следования конам, как правилам развития и проявления мира, либо попытка пойдя путем искажения мысли, искажения ума, пойти путем разрушения самого себя, в надежде, что удастся проскочить через замысел Всевышнего там, и построить какой-то мир только для себя. Ну, часто люди просто пребывают в неведении вообще относительно того, что такое есть сила и каким образом она воздействует на их тело. И, собственно говоря, даже те многочисленные онкологические заболевания, которые у нас сейчас процветают, ну, не то, наверное, слово «процветают», но тем не менее, которые сейчас очень многочисленны, они как раз порождены в подавляющем случае неправильным взаимодействием с силой. Почему? Потому что та сила, которая идет через нас, она двигается по определенным правилам, двигается по определенным каналам, и если мы неправильно ее направляем, это значит, здесь у нас внутри тела будут энергетические перегибы, энергетические ямы и энергетические уплотнения. Так вот, сама по себе клетка становится там бессмертной, перерождается чаще всего тогда, когда у нас в теле достаточно долго в каком-то месте есть энергетическое напряжение. То есть там есть, допустим, какая-то боль, мы сознательно или бессознательно направляем туда свое внимание, это внимание работает в нашем организме, но не само уже внимание, а уже работает сила, которая направляет наше внимание. И вот этот избыток энергетического потенциала в том или ином месте, он как раз и порождает, как правило, вот эту и переродившуюся бессмертную клетку, которая и является основой потенциально онкологических заболеваний и вообще искажений. Почему все, как там я не раз уже говорил, и все это миллион раз слышали, но повторю еще, что все болезни от нервов, а в данном случае нервы — это просто неправильное восприятие себя в мире, которое вызывает определенные боли, определенную соматику, определенные искажения движения энергетических потоков в нашем теле, и, соответственно, в потенциале порождает все те болезни, которые у нас могут случиться. И поэтому сила, во-первых, она позволяет нам сохранить здоровье, если мы правильно его используем, значительно продлить нашу жизнь и излечить множество болезней, а в первую очередь даже не позволить им появиться. И это такая основная вещь, основная мысль, которая нам дана. Поэтому, как я сказал, электромагнитная сила — это сила, ну, просто собранная, как, в принципе, любое, то, что вот аура, там, прочее, любое физическое тело, которое проявлено в этом мире, оно обладает своей полевой структурой. Неважно, там, принимаем мы его за живое или принимаем не за живое, но все равно обладает этой структурой. Любой физический объект, проявленный в мире, это принцип собранных сил. Сил, собранных по определенным правилам. Вот стул, он живет свою жизнь. Он, так сказать, может простоять 100 лет и может рассыпаться. Почему рассыпется? Потому что сила, которая в нем была, ионным и прочим излучением из него ушла. И точно так же любой из нас, являясь открытой и пропуская через себя системой, которая пропускает через себя силу, как раз может находиться в этом направлении, в этой возможности правильного взаимодействия. Вот. Первый уровень — это электромагнитное взаимодействие. Это то, что относится к нашему физическому телу, да, то, что мы, если мы собираем эту силу, то наше здоровье набирается, если мы ее расточаем, то, собственно говоря, как ту, точно так же, если мы будем его обрабатывать каким-то особым образом, он может быть существовать, наверное, вечно, точно так же с нашим телом. Если мы расходуем силу, если мы не правильно с ней обращаемся, значит, она раньше времени из нас выходит, и любая система, как представьте обычный футбольный мяч, он надут воздухом, и сделаем в нем небольшую дырочку, постепенно этот мячик сдуется и просто превратится в кусок кожи. И точно так же любой из нас, обладая определенным потенциалом света и качеством наработки электромагнитных полей, может существовать достаточно долго без полевых и прочих искажений. И основным элементом сохранения или потери силы является, ну, как бы гигиена своих мыслей и качество этих мыслей, потому что, как мы говорим, энергия следует за мыслью. В нашем случае связка той силы, которая внутри нашего тела и с нашими мыслями, она, безусловно, она однозначна, и любая наша мысль двигается с очень большой мощью и силой в нашем организме, и если она неправильно направлена, она может разбить любой наш внутренний орган. Это в плане как раз гигиены здоровья, гигиены наших мыслей, гигиены наших состояний, то бишь попытка или необходимость пребывания в ладу, это первое, в ладу с самим собой, в первую очередь, это первая задача. Вот, поэтому тут еще, наверное, очень много, не один эфир вполне этому можно было бы посвятить, как работает, какая сила, как она в теле проявляется, какие делать надо практики. Ну, слава богам, этот эфир у нас не последний, и все темы, по которым мы сейчас, может, где-то идем немножко по верхам, мы будем их расширять и углублять. Вот. Лена, что-то есть, может быть, вопрос какой-то или еще? Потому что наговорил уже, с одной стороны, много. Ну, вопросов от слушателей пока я не вижу. А у меня, конечно же, вопросы есть, но они как раз о том, о чем ты и говорил, что в преддверии календарных новогодних праздников и в связи с тем, что свершились такие природные большие события, праздники, как правильно составлять намерения и желания. Но я думаю, об этом позже поговорим. Пока продолжай. Хорошо. Хорошо, я продолжаю. Вот, ну, так как я говорю, у нас есть четыре основных ипостаси, как я говорил, тело, душа, дух и наше сознание, которое является связующим во всех этих ипостасях, одновременно является выделенной тоже нашей частью, которая соединяет нас друг с другом, нас, наш ум, наше сознание с телом, и точно так же соединяет нас с единым сознанием, которое проецирует из себя род прародитель, то есть начало всемирия, и является всемирия тоже единым сознанием. Вот, вторая ипостась. И опять же, да, маленькую сейчас оговорку перед тем, как двигаться дальше, что сила имеет разную плотность, она имеет разное качество взаимодействия, потому что мысль в этом плане — это просто, ну не просто, это в принципе одна из наиболее тонких проявлений силы. Ну, условно, как стоит компьютер, но он из него ничего не выйдет, ничего не получится, ничего с ним не произойдет, даже если он будет включен в розетку, пока не будет активирована та программа, которая в нем прошита. И, собственно говоря, вот наша мысль — это и есть та программа, которая активирует все процессы. Ну, я говорю, это просто сейчас наиболее... Сейчас поэтому перейдем пока к душе, а к сознанию и к тому, как формируется мысль, мы перейдем чуть позже. Душа в этом плане, она позволяет нам что делать? Сопроживать, сочувствовать тот мир. И, собственно говоря, вот эта сердечная область, которая у нас в физическом теле есть, это и есть как раз область обитания души, которая позволяет нам сопроживать. Но в данном случае сама по себе душа или вот эта тонко чувствующая структура у нас, она имеет две позиции взаимодействия с силой, что мы, чувствуя другого человека, направляя к нему свое внимание, открываясь, скажем так, душой в его сторону, точно так же направляем на него поток нашей душевной силы. И, собственно говоря, большая часть исцелений как таковых, да, она как раз идет, ну, вот целители как работают, что они делают определенную сонастройку с тонкой составляющей другого человека, с его душой и, соответственно, могут поправить те искажения в его полевых структурах, которые происходят. И, собственно говоря, точно так же мы сами с собой, ну вот, как я говорил, ключевым элементом внутренней гигиены и структуры является качество нашего сознания, качество и строй наших мыслей. Мы вот, также свою душевную структуру, свою душевную силу, потому что душевная сила — такой термин, не то что приемлем, он есть у нас в нашем устойчивом выражении, сила души, или великая душа, большая душа. Это все подразумевает, что есть душа, которая работает с большим объемом вот этой тонкой силы, которая уже... Потому что, ну, опять же, как я говорил, все физические объекты — это тоже является определенным образом структурированная сила. Да? А материя — это уже как бы постфактум, потому что, ну, имеется в виду, то, что проявляется как материя, оно проявляется уже после того, как была проявлена сила. А сила, структурированная определенным образом, она вот являет нам все возможные формы физического мира. Вот. Душа нас связывает со всеми людьми, которые живут в это время и которые жили раньше, потому что с нашими предками мы тоже прежде всего связываемся посредством души, как способ более тонкого чувствования, более тонкого резонирования, потому что мы не все включения силы происходят посредством только, скажем, волеизъявления словесного, но и точно так же нашими чувствами, нашими ощущениями, нашими пожеланиями, часто неосознаваемыми, тем не менее мы уже резонируем, тем не менее мы запускаем и являемся активатором движения силы и проявления силы. Это вот то, что касается душевной части нашей силовой структуры. Там просто, наверное, может быть, чуть попозже еще уточню, потому что надо будет описать уже всю структуру. Мы сейчас так широкими мазками проходим, описываем основные моменты, просто как они. Наша мысль, наши чувства, наши ощущения, наши телесные напряжения. Каждая активирует тот или иной уровень, ту или иную частоту или тонкую структуру силовых полей. Вот. Через душу мы чувствуем, через душу мы тонкую часть силовых контуров можем активировать, можем взаимодействовать с другими людьми. И то, что мы на уровне телесно-душевных процессов ощущаем как любовь, это точно так же отчасти это движение силы, потому что, концентрируя свое внимание, свою любовь на другом человеке, мы оказываем на него определенное воздействие. Да, там, я не хочу сказать силовое, но определенное воздействие, оно чувственное, оно энергетическое, и мы через это можем, по крайней мере, мной это было испытано и испытывается многократно. И сейчас, когда человек находится практически на любом расстоянии, обращаясь к его душе, я, в общем-то, достаточно часто и хорошо чувствую, что именно он чувствует, какие мысли у него есть ко мне и как он в состоянии может услышать. Ну, точно так же, так, даже когда многие, наверное, из вас сталкивались с таким обычным, по сути, феноменом, когда кто-то достаточно близкий, знакомый, собирается вам звонить, вы там за несколько секунд до звонка уже чувствуете, что где-то этот человек рядом. Это и есть тоже формирование посредством тонкой силы фантома, перенесения мысли-образа, который возникает рядом с вами и который активирует ваши ощущения, ваше присутствие. И вы за там, несколько секунд до того, как пойдет звонок, вы уже знаете, что этот человек вам сейчас, ну, неоднократно, вот сейчас кто-то позвонит, или идет звонок, и вы уже заранее знаете, кто этот звонок осуществляет. Сурияр, у меня вот родился вопрос тут. Ты говоришь о силе души. А что такое сила духа тогда? Это то же самое? Или это позже будет уже сказано? Мы дойдем по восходящей. Я же говорю, что мы рассмотрим четыре ипостаси. Тело, душу, дух и сознание. И каждая из них имеет свою структуру, свою схему проявления силы, ее как бы тонкой составляющей. Почему я говорю, что бывает сила плотная, ну вот, которая собирает наше тело, которая вокруг нашего тела существует как поля или как тонкие наши тела, это достаточно плотные структуры. Это не сама мысль, а это, скажем, как они, контуры отражения, отражения и взаимодействия с окружающим миром. Вот наши как бы первичные тонкие тела, там, эфирное, телесное, ментальное, эфирное, ментальное, астральное. Это все так пока еще таким достаточно плотным телам относится, как эмоциональное, образное отражение мира. Вот, поэтому душа, потому что тут достаточно долго можно рассказывать, но я говорю, так как мы и в других наших лекциях, в других эфирах будем не раз к этому возвращаться, сейчас как бы первое понятие первичное, что сила есть в мире, сила может быть активирована каждым, любым из нас, и правильное обращение с силой — это техника безопасности и одновременно гигиена собственного здоровья, духовного и душевного в том числе. И поэтому мы сейчас так рассматриваем, какие аспекты сил, через что, потому что первая сила телесная — это сохранение и продолжение здоровья, сохранение нашего тела как такового. Второе — душевная сила — это способ и возможность взаимодействия с большим количеством людей, и можно даже сказать смело практически со всеми людьми, потому что мы на уровне рода, мы чувствуем свой род на уровне народа. И вот эгрегор как таковой — это, как правило, порождение душ, множество душ. Это не, как не самовозникающее некое, а когда какое-то количество душ на эмоционально знаковой сфере соглашаются там реализовать либо какую-то идею, либо создать какое-то сообщество, там автоматически возникает эгрегор. Это вот тоже одна из форм появления сил уже коллективной, да, которую мы сообща собираем и позволяем ей проявиться. И, собственно говоря, наше коллективное сознание, помещенное в этот эгрегор, уже в какой-то момент может стать сознанием, в общем-то, в достаточной мере отделенным. Почему вот этот момент создания неосознанных эгрегоров или объединения сил, это не всегда является позитивным моментом, потому что если мы темны своими мыслями, то вот такую же энергетическую серьезную структуру, психоэнергетическую структуру мы можем породить, и она там вплоть до того, что может нанести нам какой-то ущерб. Поэтому это такое тоже непростое. Это к душе и к схеме возникновения эгрегориальных построений. Или агрегаторы, кто как называет. Ну, эгрегор просто более часто употребимое и понятное слово. Вот. Что касается духа, силы духа и дух как одной из наших основных ипостасей, почему я говорю, что вот на последнем эфире как раз, когда обсуждали и проговаривали, что есть человек, там на коротке, что все-таки человек — это прежде всего духовное существо, которое, принимая здесь определенную форму в виде физического тела, осуществляет свой проход в этой реальности, свое воплощение. И поэтому, когда мы говорим «человек», тело — лишь ключевой инструмент для взаимодействия с этой реальностью. Но взаимодействует здесь духовное существо. И, соответственно, по иерархии как бы наших оболочек или тонких тел, дух, как выделенное индивидуальная, личная, духовная структура, которая является подобием и образом единого рода прародителя, как сотворяющее, как то сопонимающее, соединяющая часть, она, конечно же, потенциально имеет колоссальную возможность для взаимодействия с силой при условии, что дух имеет достаточный уровень развития. И как сказать, этих, как в одной песне магов поется, маги-недоучки, они там бывают, пытаются прорваться каким-то объемом сил, но, как правило, в подавляющем большинстве случаев, видя только возможно какого-то исключения, у них это не получается. И это надо тоже четко понимать, что не надо питать иллюзии, что там кто-то завтра выйдет на улицу и скажет: силы своего духа повелеваю земле остановиться. Ну, с гарантией 100% это не произойдет. И это на самом деле такой тоже предохранитель, имея потенциал безграничный духовного существа, каждый получает допуск ровно таков, какова мера развития чистого духа в нем есть, ни больше, ни меньше. И это третья ипостась, и, собственно говоря, наиболее, малую самую практику скажу, что через молитву, через обращение, через молотворение, через обращение к небесам мы в какой-то момент можем войти в правильную резонансную частоту, и наши серьезные, большие там пожелания могут силой начать, силой в данном случае не через насилие, но сила очень серьезно, так как наша мысль, наша мола, наше пожелание совпадет с замыслом и силой рода прародителя или кого-либо из высших богов. И сила очень интенсивно может нам помочь в притворении нашего доброго пожелания. И это вот великая, великая возможность, которая потенциально каждому из нас дана, но вовсе не факт, что она в этой там или еще в каком-то количестве, возможно, при последующих жизнях будет реализована. Но тем не менее, согласно кону, согласно образу и подобию, согласно родству, согласно сотворческому потенциалу, который у нас есть, эта возможность у нас есть. Мы сейчас, собственно говоря, вот при переходе в новый мир, который сейчас уже, в принципе, наступил, просто мы еще, как сказать, пребывая в привычках старого мира, пока еще не научились его воспринимать как уже наступивший, хотя уже он наступил. И это надо четко понимать. И это, собственно говоря, не может нас не радовать. Но, тем не менее, вот такова наша духовная ипостась. И, собственно говоря, духовное существо сюда приходит, чтобы обрести здесь духовный опыт, опыт любви, опыт творчества, опыт понятия красоты, опыт единения. И весь всем этим опытом обогатить единое порождающее божественное начало. Вот это третья ипостась, первая телесная, которая настроена на то, чтобы нам сохранять здоровье, для того, чтобы собирать эту силу, для того, чтобы ее распространять вокруг себя, создавая тот мир, который мы хотим. Душевная сила, та, которая позволяет нам сочувствовать миру, сочувствовать другим людям, пропускать и принимать любовь. Это вот наша душевная ипостась. В первую очередь как раз действует дух, как устремление самого Всевышнего, нашего прародителя к проявлению. И мы, как основная наша ипостась, духовное существо или наш индивидуальный личностный дух, мы здесь пребываем в максимальной возможности, но допущено нам ровно настолько, насколько мы можем с высшими проявлениями божественными попасть в резонансное или чувство, ощущение и способ единства взаимодействия. Вот. Ну и четвертая ипостась, потому что у нас еще тут немножко по собиранию силы будет, мы к этому сейчас вернемся. Четвертая ипостась — это наше сознание. Это то, та наша внутренняя генерация, которая через тело, через душу, через дух проявляет, формирует наши мысли. А мысли в данном случае, мысль, как он мысли нам гласит, что мысль есть все порождающее, есть мысль все изменяющее, есть мысль все направляющее. И, собственно говоря, в этом плане наше сознание является источником мыслей. И сила в данном случае в сознании возникает тогда, когда у вас есть четкое намерение, ну, имеется вектор направления мыслей, есть концентрация на этом мысли. И есть определенная, ну вот воля в данном случае, это уже концентрация силы сама по себе. Вот, вы создаете канал, и этот канал, собственно говоря, воздействует. Поэтому все заговоры, все магические формулы, все молы, они произносятся про себя или вовне в звуке через именно изречение определенных слов, из которой складываются мысли в определенном ритме. Это тоже, как бы не тоже, это как раз самый первый и непосредственный прямое воздействие на силу, которая движется к вам, от вас, или находится в покое, или еще что-то. Потому что точно так же, как мы можем призвать дождь, точно так же можем призвать ураган, мы можем остановить ураган, мы можем помолиться, чтобы дошла добрая мысль для всех, что надо там остановить войну или еще что-то. Это все уже вот форма действия нашего сознания, которое опирается на силу нашего духа, на тонкость, чувственность и силу нашей души. И, как сказать, первый активатор всех движений нашего тонкого и плотных существ является физическое тело, потому что оно как раз и является основным аккумулятором, получает оно тело из еды, правильной еды, воды и дыхания, от солнца, от полевых структур земли, от просто движения силы, потому что через сахасрару, через исток, через макушку сила заходит в нас точно так, потому что из плотных обретений силы через питание, она у нас закрывает там, ну, где-то, наверное, четверть наших энергетических потребностей. Все остальное мы получаем, условно говоря, от небес, космоса, от солнца, от природы, от дыхания. Это вот как дыхание, как наиболее тонкая энергетически питающая нас составляющая, ну, из физических проявленных аспектов. Вот четыре основных аспекта. Телесное — это схема наработки, а в ключевом — сохранение и направление энергии там, для движения в этом мире, для взаимодействия с этим миром, для осуществления своих физиологических функций, для преображения этого мира. Это телесного. Душевное — это взаимодействие с другими людьми, это чувствование самого себя, это опять же, пропускание через себя тонких элементов силы для оздоровления себя, для оздоровления других людей. Точно так же пропускание через себя то, что мы называем любовью, это все чувственный ряд и силовой ряд нашей души. Дух, как возможность осуществлять, быть сотворцом этого мира, проявлять свое предназначение, понимать его, иметь возможность возносить свои чувственные и духовные молы к небесам для того, чтобы привлечь либо силы, либо людей для сотворения, для проявления наших чаяний, наших надежд в этом мире. Ну и наше сознание как наиболее четкое, с одной стороны, понятное, при условии, что наша голова достаточно хорошо, наше сознание достаточно хорошо структурировано, чтобы изрекать и порождать, и проявлять из себя те или иные формулы словесного призыва и взаимодействия с силой. Вот, наверное, пока вот я то, что хотел сказать, там еще какие-то уточнения будут. Я думаю, что, может быть, какие-то вопросы или у соведущих наших есть, или кого еще. Лена? Да, Сурияр, я думаю, что пора переходить к вопросам. И да. Поэтому обращаюсь... Я боюсь просто, что перегрузим излишне умными, а практическая составляющая останется где-то немножко. Да, поэтому, друзья, завершаем первую часть эфира. После небольшой отбивки мы перейдем к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня по одному из календарей 29 декабря 2022 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Сурияр. Собирание силы, так звучит тема нашего эфира. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков, я ведущая Елена Андреева. Начинаю вторую часть эфира. И сейчас Сурияр ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат и которые, конечно же, есть у меня. Итак, Сурияр, вернемся к вопросу, о котором, наверное, сейчас думают практически все. Это как же все-таки правильно загадывать желание? Ну, мы, с одной стороны, уже не раз об этом говорили. Загадывать желание можно, с одной стороны, почти любые, а с другой стороны, сегодня мы коснулись гигиены, да, наших мыслей. И желания в этом плане ничем от других мыслей не отличаются. Они тоже, так сказать, должны быть гигиеничными или ладными. То есть, как помню, с одним нашим старейшим ведуном мы разговаривали, говорит, а ты когда что-то, говорит, делаешь, всегда задай себе вопрос, а будет ли это для блага всех людей? И тут тебе сразу, говорит, станет понятно. Вот это как бы экологичный такой вопрос, ладный. Будет ли это для блага всех людей? И, соответственно, желание мы загадывать можем. Ну, как я и в предыдущих эфирах говорил, что любое желание, которое вы загадываете, вы прежде всего должны поискать внутри себя ответ на вопрос, а нет ли у меня внутри противления моему желанию? Потому что тогда, условно, если в ваше желание входит противоречие с каким-то вашим другим внутренним желанием, ваше желание, то, что мы говорили, теряет силу. И оно осыпается, оно просто вот то, что большая часть пыли, которая осыпается у нас в нашем пространстве, это как раз те мысли, которые не смогли собрать ту силу для проявления того или иного события. Это надо вот, помимо того, что сам мир разрушается каждое мгновение немножко и вновь создается, то очень много пыли порождено как раз нашими мыслями, нашими желаниями неисполненными. Потому что они замкнулись сами на себя, какая-то мыслеформа повисела и вот осыпалась частью мира. Вот. Поэтому желание загадывать, я говорю, можно для себя, для своей семьи, для своего рода, для народа, как я говорю. Можно материальные, можно духовные желания. Но основной момент, да, вот как тоже собирание силы, это надо иметь определенный ритм, его уметь начать смотреть. Там даже как... Сейчас, если вспомню, какие-то формулы есть. Ну, скажу это самое, может, не формулу скажу, но, по крайней мере, ну вот было, как там один как бы царь древних времен пришел к оракулу и спросил, типа, будет ли победа мне в этой войне. Я, ну, желал он победы, конечно же. Оракул ему сказал, пойдя на войну, ты разрушишь царство. Он воспринял это как хороший знак. Ну, значит, я смогу победить врага и разрушу царство. Ну, он пошел на войну, естественно, получилось так, что войну он проиграл, и его царство было разрушено. Это вот к вопросу там, как говорится, бойтесь своих желаний сегодня, ибо завтра боги могут вам дать то, что вы просили. Поэтому это вот к вопросу, какие пожелания, как и что загадать. Поэтому тут есть определенный набор, наверное, желаний, но я не буду сейчас их пытаться озвучивать, потому что каждый все равно будет делать. Ну вот сейчас в преддверии, с одной стороны, новогодних праздников, но для нас Новый год уже как неделю уже практически продолжается, с 25 числа, как мы встретили Коляду Младого, все уже у нас на рождение произошло, и основные желания у нас более правильно загадывать на Карачун, когда, так сказать, свинтовид уходит вина, и все наши желания уже несет до молодого Коляды. Мы встречаем их, подтверждаем, и, собственно говоря, вот такая наша родовая традиция, наше родовое обычай. Поэтому, ну, вот так, наверное. Вот так. Так это получается, что сейчас календарный Новый год встречать будут люди и будут думать, что вот сейчас они загадывают вот в эту вот минуту это желание. Ведь есть много-много способов загадать желание. А оказывается, уже не то время, и силу это желание уже не имеет. Время загадывать желание, оно всегда есть. И ни в коем случае не надо тут ни огорчаться, ни отчаиваться. Просто надо помнить четко, что да, что ваше желание в любое мгновение, оно как бы вечности, времени практически не существует, да, а Всевышний, он всегда существует в вечности, и поэтому в любой момент ваша любая мысль, любое ваше желание, оно будет иметь право на осуществление, при условии, что вы на самом деле этого хотите. Вот этот вот момент, чего же я хочу на самом деле, это ключевое. Поэтому на Новый год, конечно, во-первых, все большие праздники, они чем хороши? Что в этот момент активируется огромное количество эгрегоров, да? Огромное количество душевных сил активируется. А это огромное количество душевных сил людских, они активируют огромное количество сил. И вот эти все силы, в принципе, могут помочь нам в исполнении наших желаний. Вот такова основная формула, почему мы очень любим праздники и в это время делать обряды, потому что я знаю, что осознанно или неосознанно очень многие люди поспособствуют нам в том, чтобы вот то, что вот наши требные обряды, если вдруг есть, то мы сможем вместе с ними это реализовать. Хорошо. Вот сижу и читаю, как же правильно назвать слушателя. Ну, назову так, как вижу. Написано «Ас Николаевич». Верите ли вы в возрождение святой сказочной Руси? Возможно ли своими мыслями и желаниями притянуть в реальность сказочную Русь? Последнее слово, Лен, не расслышал. Притянуть в реальность что? Возможно ли своими мыслями и желаниями притянуть в реальность сказочную Русь? Конечно. Не то, что... Конечно, для меня мы вообще живем полностью в сказочной Руси. Просто вот этот вот момент нашего недоверия самим себе, да, нашей некой душевной слабости, он просто не позволяет всем тем силам, которые есть в окружающем нас в мире, именно проявить максимально свою волшебную силу. И, собственно говоря, недавно был у меня разговор, говорит, ну что же, говорит, детям вот врут, что Дед Мороз там. Я вот, говорит, как в 6 лет узнал, что Деда Мороза нет, я прямо так вот и родителей пристыдил, что же вы мне не рассказывали. Я говорю, а почему нет? Я говорю, я вот знаю точно, что он есть. Хотя мне уже там немножко больше 6 лет. Поэтому я точно знаю. Вот подошел к окну, посмотрел, какие узоры он разрисовал. Кто? Это же не я рисовал. и не мама, и не папа, и не дедушка. Это как раз он нарисовал, Дедушка Мороз. И такую красоту. И каждую снежинку он ваяет по-новому, потому что Дедушка Мороз, как у нас, это все лики, многие лики единого рода небесного. Дедушка, род, Дедушка Мороз здесь точно так же существует, поэтому мы в волшебной Руси находимся, скажем, просто, если мы будем легки сердцем, если мы будем радостны, если мы будем друг к другу относиться с заботой, вот прямо волшебство будет у нас истекать каждое мгновение, потому что наш эгрегор будет полон силы, созидания. И мы в волшебной Руси живем, потому что без сказки как бы наша жизнь становится грустной, печальной. И сказка в данном случае — это не просто как детские проговорки о чем-либо. Это возможность сделать мир вокруг нас, нашу реальность более текучей. А это вот на самом деле величайшая возможность, которая дана всем нам, что то, что казалось вчера невозможным, сегодня произошло. Потому что казалось незыблемые какие-то моменты, они раз и вместе. Это и есть та сказка, которую мы порождаем каждый день. И вопрос просто вот этого доверия, что Дед Мороз есть, и он с нами для начала. А для меня это недоверие, для меня стопроцентная уверенность, потому что я каждое мгновение с ним взаимодействую. Моя вера, мое дыхание, оно пропитано этим полностью. Так что мы в волшебной Руси живем и будем еще более волшебной жить. Еще один вопрос задает этот слушатель Ас Николаевич. Правда ли, что эпоха Лисы, эпоха лжи и зла заканчивается, и наступает эпоха Волка, эпоха правды и воли вольной? Ну, скажем так, вот есть скептики, они говорят, вы верите, и будет так, а вы не верите, и будет вот так. Ну, в моем случае, вес атома водорода изменился на 4%. И это произошло. И это было невозможно вообще. Но это произошло. А сейчас мы переходим в фазу четвертого измерения. Она уже наступила. И потихоньку будем двигаться в фазу пятого измерения. Да, четвертое — это многократное. Потому что каждое измерение, оно не добавляет, условно, три измерения. Было 75%, четвертое стало 100%. Нет, каждое измерение увеличивает количество транзакций, назовем так, или способов соединения, минимум в 10 раз. В 10 раз, да? С учетом того, что время ускорилось уже порядка где-то в 16 раз по сравнению, событийные ряды происходят значительно быстрее. А вот наши транзакции, наше количество взаимосвязей увеличивается в десятки раз. И то, что раньше было сокровенно и было где-то спрятано, и кто-то там не хотел показывать свое, оно все будет проявлено. Оно все будет проявлено. И поэтому и будьте готовы к этому, потому что эпоха темной стороны, она заканчивается. Баланс света будет увеличен значительно. И то, что раньше было в тенях или там во тьме где-то, то оно будет высвечено и будет понятно. И поэтому необходимости во лжи, во-первых, ее станет точно значительно меньше, а я надеюсь, что вообще в ней не будет, потому что ложь в данном случае — это как раз один из главнейших способов разрушения здоровья, общества, своих тонких тел, искажение своей жизни. И мы сейчас это будем понимать все чаще и чаще. Почему? Потому что мы сейчас переходим в ту фазу, когда мы будем уже, как вы помните, что мы еще там года 2-3 назад, 4, мы еще очень сильно жили умом. Мы логически отслеживали свои движения, мы логически просчитывали себя, других людей, свои поступки, свои взаимодействия. То сейчас эта логика отступила, но мы еще не начали чувствовать. Вот сейчас логика отходит, а чувствование, то бишь душевная составляющая, она набирает значительно больший оборот и значительно большую возможность. И душевная сила каждого возрастает. И мы вот сейчас будем людей слышать и чувствовать в значительно большей степени. Поэтому я говорю, эпоха лисы как тени, искажающей реальность, она отходит. Тень в связи с тем, что света становится больше. Помните, как тень утреннего солнца, она достаточно плотна. А когда солнце уже в зените, тень исчезает. Вот точно так же солнце приближается к своему зениту, и тени лжи, искажений, они станут прозрачными и исчезнут, потому что души станут слышать друг друга. И вот это то, что мы сейчас учимся, но еще не поняли, что мы уже этому учимся, будем учиться с ускорением. Я сказал. Возможно ли, что наши мысли и желания приходят к нам не случайно, а это и есть энергия, исходящая откуда-то? Ну, скажем, немножко, с одной стороны, не по теме, но попробую ответить. Конечно, как и ведающие в стародавние времена говорили, что мы понимаем, с одной стороны, у нас нет ни одной случайной или там выдуманной нами мысли. У обычного человека, там, не помню формулу, ну, условно, там 22-24 мысли являются основными, которые он там годами крутит, обдумывая их, пытаясь как-то выйти за этот калейдоскоп. И пока он не начнет заниматься, он не выйдет. А так у нас, ну, вот 4 тела порождает наши мысли. Наша память, как часть тела, порождает наши мысли. Еда порождает наши мысли, наши желания порождают наши мысли. И, соответственно, движение духа или силы вокруг нас тоже порождает наши мысли. Это вот основные источники возникновения мысли. Поэтому сами по себе мысли, они не хороши, не плохие. Если вы входите в постоянном хороводе и спите среди своих мыслей, в постоянном хороводе своих мыслей и спите там, вот. Источники, они вот примерно, ну не примерно, они таковы, а вопрос, как бы вот ведовские практики, они как раз и занимаются, выйди за пределы ума, выйди за пределы хоровода обычных мыслей. Вот такая, наверное, ответ такой. Лара Крафт задает вопрос. Скажите, пожалуйста, как у славян проходило крещение? Или это было что-то другое? Ну, крещение, просто тут есть огласовка, так, в связи с праздником я отвечу на этот вопрос, потому что не по теме, но тем не менее. Есть слово «кресенье», есть слово «крещение», да? И, собственно говоря, это одно и то же слово. Вот, кресенье – это огненное очищение. От слова «крес». Вот, и все. И поэтому, как вот у нас сейчас, как именно речение проходит, что человек проходит очищение четырьмя стихиями. Воздухом, огнем, водой и землей. Вот, это, собственно говоря, кресение. Но ключевое кресение – это очищение своего строя мыслей. Вот. Ветром и огнем очищается, то есть высшими структурами наиболее тонкими. Поэтому как крещения как такового не было, а крещение было, есть и будет очищение огненное для перехода в новое качество при именоречении, при посвящении, при рождении, при смерти в том числе. Вот ты заговорил про стихи. Я как раз хотела тебе вопрос задать по поводу того, какую роль в собирании силы играют стихи. Ведь в теле человека присутствуют все стихии, мы знаем об этом. Да, ну вот как все варны в каждом человеке есть, так и в каждом человеке есть все 4 стихии. Ну вот если брать энергетические центры, да, ну вот человека мы так вот можем. Нижняя часть – это земля, земной огонь. Средняя часть – это живот, это вода. более высокая часть – это огонь, это сердечная часть. И он, начиная от горловой чакры и наверх, горло, да, горло, горнее лона. Здесь вот как, если где сердце, ребра сходятся, ярло, ярое лона, да, горло, горнее лона, и чело – это лоб, че – это сознание, лона – сознание. Вот, ну и, соответственно, каждая стихия, вот, ну вот, работаешь с землей, активируешь нижний свой центр, наполняешь его земной силой, да, вот просто есть люди такие достаточно легкие, легковесные, и у них мало что получается в явном мире, потому что они слишком легки. Вот поэтому таким людям мы говорим, добавь силы земли, поработай с землей, проведя определенные практики, обратись к земле, ну даже условно сажание картошки, это уже работа с землей внутри себя, собирание вот этой земной силы. Точно так же обращение к воде, там, искупался, умылся, посидел в озере или там в реке, обратился, да, наводиться, живой сестрица, мудростью своей и силой меня напои, морок зло от меня унеси. Такой вот простой заговор, это тоже уже один из способов взаимодействия. Сердце – это огонь, это сила, которая позволяет трансформироваться нам самим и трансформировать окружающие пространства, его, в том числе тонкие полевые структуры. И поэтому сердце, как стихия огня, это, опять же, и душа, это вот. И поэтому как бы каждой стихии, обращаясь, мы получаем ее структуру, ее возможность, ее силы. Просто, как я говорил, что для каждого обращения желательно иметь четкую формулу, просто по формулу, в данном случае заговор, уговор, обращение, которое, собственно говоря, с одной стороны, достаточно много, но для того, чтобы не попадать в не совсем понятную ситуацию, лучше привлечь более-менее сведущего человека, который, по крайней мере, сможет вам, ну, более четко подсказать, соответствует ли заговор тому действию, которое вы хотите этим заговором вызвать. Вот так. Хорошо. Ас Николаевич, как вы считаете, существует ли у России миссия светоча истины? Ну, с одной стороны, мы все в это, безусловно, верим, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы точно так же легко можем попасть в такое есть понятие голландский синдром, да, там, когда у них на шельфе нашли нефть, у них сразу упала деловая активность. В нашем случае, если мы будем надеяться, что это просто небесным ветром вдруг проявится, нет, если мы не являемся сами носителями света, то как мы можем формировать светоносную державу, державу света? И вот, и поэтому каждый, как бы основная позиция, одна из основных позиций вообще нового мира, нового времени, что каждый берет на себя полную ответственность за свою жизнь, за свое бытие и за то пространство, в котором он пребывает. Вот тогда, если мы завтра, фокус-то простой, если мы завтра бы в большинстве своем или даже там 10% из нас с утра проснулись, сказал, мы есть держава света. Все, в этот же день держава света бы наступила. Все. Вот такое великое волшебство мы все можем сотворить. Больше нам, кроме, так сказать, доверия и желания в этом участвовать, ничего не надо даже. Так, может быть, в Новый год нам что-нибудь про мир вот так вот взять всем, коллективную мысль запустить? Да, сегодня день в этом плане непростой, да, что новогоднее наступает. Ну, я бы, как сказать, мое личное желание, оно личное, да, мое, оно никуда не исчезает, я говорю, чтобы русский дух собрался в ту силу, в ту мощь, которая позволит ему проявить державу света, светоносную Русь. Вот это мое такое пожелание, мое такое предложение, потому что я эту свою молу повторяю на каждом обряде, в каждом своем обращении, в каждой своей практике, чтобы дух русский собрался и породил светоносную державу Русь. Вот. Замечательно. Присоединяюсь. Ас Николаевич, с чего начать свое исцеление? Исцеление? Исцеление, да, правильно слово я слышал? Ну, свое, как да. Я сказал, если у вас огромное количество разрушительных мыслей, а, как правило, любая болезнь подразумевает, что эти разрушительные мысли у вас в долгое время присутствовали, потому что тот человек, который пребывает в глубинном ладу, ему не исцеляться не надо ничего, потому что он не болеет, и у него всегда доброе, хорошее. Поэтому просто надо поменять строй мысли и перейти из состояния возможного осуждения кого-либо в состояние прощения и благодарности. Вот это и будет четким путем к исцелению. Прощение искреннего, потому что как покаяние само по себе ни о чем, пока нет раскаяния, когда глубинная твоя структура не признает свои ошибки. Вот. Поэтому те, на кого обижаешься, простить и поблагодарить за уроки и вообще по возможности поблагодарить всех, кого удастся вспомнить, хотя бы внутри себя послать поклон, улыбку и благодарность всем, кто делал тебе добро и благо, и просить тех, кого ты считаешь, сделал тебе неблаго. Потому что сегодняшние там достижения наши часто возникают из тех печалей и обид, которые нам нанесли. Поэтому не было бы счастья, да несчастье, как говорится, помогло. Это тоже такая рабочая, интересная схема, формула. И еще один вопрос. Считаете ли вы фильм «Секрет. Тайна Ронды Берн» вредоносным, несущим лишь капиталистические образы и программирующий желать то, что нужно капиталистам? Я просто, честно скажу, очень давно его смотрел, и даже на тот момент, когда его смотрел, он уже был мне понятен как бы некое информационное сообщение, порождающее у людей не до конца осведомленных множество иллюзий, потому что, как я говорил, если у тебя нет определенного строя, концентрации, силы, намерения, то это, так сказать, это как раз будет не сказка, а сказочка ни о чем. Вот. И поэтому тут не вопрос, это капиталистическое или это, потому что там как бы ловили на то, что там, ну там, вот силу намерения свою устреми, и завтра будешь богатым, сытым и знаменитым. Ну вот примерно так. Мы просто не еще только-только сейчас учимся воспринимать богатство. Вот. И мы сейчас только учимся истинное богатство, богатство в духе, в радости, в силе, в возможности, в сотворении, в родстве, в любви, отделять от искаженного богатства там в злате, в каких-то там только лишь материальных активах, потому что люди всю жизнь копят деньги, всю жизнь ходят на работу, всю жизнь платят ипотеку в надежде, что когда-нибудь они начнут жить. И это и есть самый великий обман вот этого капиталистического, условно говоря, мира, что когда ты начнешь жить, и человек так и не, в большинстве случаев так и не начинает жить, сначала состарится, а потом умирает. Надеюсь, что когда-нибудь начнем. Потому что жить надо и проживать всю полноту жизни надо сегодня. А вот это как раз сила нашей души и позволяет. Поэтому наше богатство в силе и в широте нашей души. Вот что мы должны собирать, вот что нам необходимо. Сказал. Вопросов от слушателей больше нет. Есть еще один вопрос от меня. Как все-таки мы будем сохранять свою силу? Как ее сохранить, сберечь для того, чтобы уже в преклонных летах владеть вот этой силой? Ну да, хорошо, что ты напомнил, потому что я обещал, но уже как за многими вопросами и ответами чуть-чуть не забыл. Ну, смотрите, тут короткая рекомендация. Я не раз еще обещаю, что буду к ней возвращаться, потому что это ключевой вопрос. Обычный человек, неподготовленный, не собранный, не структурированный, 95%, ну туда-сюда процент, но тем не менее достаточно уверенно заявляю, что там 90-95% своей жизненной силы расходует пустую, на пустые мысли, на пустое проявление эмоций, на борьбу с самим собой, на борьбу с другими людьми, за попытку добыть то, что ему не надо, 90-95%. Если вы научитесь разбираться с тем, что вам нет необходимости, если вы перестанете молоть языком бесконечно попусту, если вы перестанете бороться с теми людьми, с которыми нет необходимости бороться, позволите многим из ним жить, потому что просто они имеют право жить так, с одной стороны, им живется. Вот, я не говорю о каких-то там крайних ситуациях, там преступления, нападения там, или что-то еще. Да, там, ну, таких случаев бывает крайне редко, но в своей голове мы боремся в большинстве случаев со всем миром. А самая большая битва – это битва с самим собой. Вот эти все битвы прекратить, и у вас появится… Условно, ну представьте, если хотя бы вы в половину этого уйдете уже от 5% от 7%, которые у вас остается, от всей животворящей энергии, которая вас прибывает, вам прибавится еще 30%. Представляете, насколько сильнее и полнее будет ваше и здоровье, соответственно, улучшится, и вы омолодитесь. Вот фокус какой, что то 1000 раз проходили мы практику, что женщины, мужчины, когда вот проходят эти практики кресения и очищения, они реально омолаживаются. В течение там 2-3 месяцев или месяца кто-то даже на следующий день уже выглядит на несколько лет моложе. Почему? Потому что вот эта борьба прекращена. Тот огонь, который он сжигает внутри себя и разрушает, он перестал работать на разрушение. Он стал работать на созидание. Вот это великое волшебство, простейшее, доступное каждому при условии, если вы помните, что вы и есть главный потеряшка своей энергии, потеряшка своей силы. И вот этот момент, это вот самое первое упражнение, там, потому что есть еще по набору, потому что там создание определенных магнетических структур в теле, силовых полей дополнительных, на которых можно будет собирать больше. Но это уже такая как бы метафизика более глубокая. Я обещаю, что скажу в наших эфирах, почему мы говорили, не раз мы к силе еще будем возвращаться. Вот. А сейчас вот ключевой момент. Перестаньте бороться с собой, перестаньте бороться с миром, исполнитесь благодарности, исполнитесь прощения. Если есть силы раскаяться в своих каких-то неблаговидных деяниях, раскайтесь перед самим собой. Перед силами, перед людьми — это совсем другой уровень, намного больше. Перед самим собой. И простите себя. Вот вам и сила, вот вам и возможность. И все пожелания, чтобы они вас наполняли силой, задайте все вопросы. А будет ли это для радости и блага всех людей? Звучит замечательно для завершения нашего эфира. Есть ли что еще добавить? Или уже сказано было достаточно? Вот. Ну, я, наверное, добавлять сегодня ничего особо не буду. Я постараюсь немножко подрезюмировать, что огромное количество сил, которые, с одной стороны, являются производной идеей силы, движутся в мире. Каждая наша мысль является флюгером или шлюзом для движения этих сил. Поэтому берегите себя, старайтесь не порождать пустых мыслей, старайтесь не создавать разрушающих сентенций, предложений в своей голове. Экономьте, собирайте силу своего тела, тренируйте тело, чтобы оно набиралось вот этой магнетической, потому что любое движение наше физическое поднимает магнетическую силу нашего организма. Свою душу не рвите напрасно. Желайте людям больше добра, и душа ваша будет шире и светлее. И если ваша душа светла и широка, значит, она способна и породить, и принять большее количество любви. Это тоже сделает вас радостным, наполненным и счастливым. Ваш дух устремляйте всегда наверх, к самым вышним небесам, чтобы ваше вышнее предназначение проявилось у вас как можно четче, яснее и ярче. И ваше сознание сформируйте так, что выходите из ситуации разрушения и переходите больше в ситуацию созидания. Вот все, что, наверное, я хотел сказать. Это такие хорошие формулы, они, с одной стороны, понятны, с другой стороны, достаточно легко исполнимы, если вы решитесь на трансформацию самих себя. Она необходима всем нам сегодня. Вот такое доброе мое пожелание и подбивка по нашему сегодняшнему эфиру. Всем благодарим, благодарим, Сурияр, за мудрый, добрый эфир. Друзья, завершаем эфир «Собирание силы». Речь шла о том, что такое сила, как на нее настроиться, сохранить эту силу, собирать ее. Сегодня по одному из календарей, 29 декабря 2022 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находился Сурияр. Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши реплики и вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, дорогие наши слушатели и зрители, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Следите за анонсами наших эфиров в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.